Глава 18. Дивногорск. Наши дни. Время шло, квартира была сдана, а они продолжали жить вдвоем и потихоньку узнавать друг друга. Когда она вечером возвращалась с работы, уставшая, с тусклым взглядом, он готовил ужин, обычно незатейливый, и с радостью смотрел, как Лиза с жадностью ест жареную картошку с луком. «Довольно вкусно», — говорила она, опустошив тарелку. «Где ты научился готовить? Ты же постоянно летал». «Еще в студенческие годы», — пояснил Игорь, — «в общежитии. Никто не хотел готовить, и пришлось это делать мне. Знаешь, сие занятие мне понравилось, и я неплохо преуспел». «Если бы у нас были деньги, мы бы могли открыть ресторанчик», — задумчиво проговорила Лиза, подпирая рукой подбородок. «Я тоже хорошо готовлю, и моя мечта — готовить для людей. В свое время муж был категорически против как моей учебы, так и работы. А потом, когда он меня бросил, я пошла по кафе и ресторанам, у меня везде просили диплом». Он усмехнулся. «Странно все это, правда? Я понимаю, когда диплом требуют у летчика, но у повара. Сколько раз меня кормили отвратительной пищей, и я задумывался, где эти повара учились готовить. Интересно, почему кафе и рестораны не дают испытательный срок?» Лиза пожимала худыми плечами. «Не знаю». Он подошел к ней и сжал ее острые локотки. «Знаешь, ты вселила в меня уверенность. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь у нас будут деньги. И вот тогда мы откроем ресторан. Или ты откроешь его, а я буду летать. Я все не расстаюсь с этой мыслью». Лиза хотела спросить, представляет ли он свое будущее вместе с ней, но постеснялась. В конце концов, какая разница? «Ты часто упоминаешь о своем муже», — он резко сменил тему. «Кем он был? Расскажи, если не секрет». Лиза смутилась. «Я бы не хотела. Кроме того, его фамилию ты слышал не раз. Он баллотируется в губернаторы». Игорь расхохотался так, что на столе зазвенела посуда. «Сдается мне, что он бывший бандит. Ну что, я угадал?» Лиза промолчала. «Значит, угадал». Игорь кивнул. «Что ж, тогда мне тебя очень жаль. Я слышал о бандитских браках. Он бил тебя, не правда ли?» Она опустила глаза и стала внимательно рассматривать маленькое желтое пятнышко на белой старой скатерти. «Ты была ему нужна, пока он числился в обычных рэкетирах», — продолжал Игорь безжалостно. «А потом, когда ему удалось подняться, просто выгнал тебя вон, наверняка припомнив тебе отсутствие образования. Ну что, я прав?» Она кивнула. «В конце концов, Игорь все узнает. Какая разница, когда?» «У меня нет к нему претензий», — прошептала женщина. «Во всяком случае, я не оказалась на улице. Он купил мне эту квартиру». «Какое благородство!» Мужчина хлопнул в ладоши и тут же смутился. «Извини». В ее синих глазах-озерах блеснули слезы. «Не надо быть таким жестоким». «Я же сказал, извини». Он подошел к ней, обнял, и вдруг припал к ее тонким, неаппетитным губам. Лиза сначала опешила, попыталась его оттолкнуть, но потом притянула к себе, прижимаясь к его сильному горячему телу, и мужчина, подняв ее на руки, понес в спальню. Они лежали на прохладных простынях, насладившиеся любовью, и каждый думал о своем. Лиза о том, что в ее жизни наконец появился мужчина, а Игорь о том, что когда-нибудь с этой женщиной придется расстаться, потому что в постели она оказалась такой же скромной и неизобретательной, как в жизни. Эти мысли не приносили удовольствия. В принципе, Игорь не был эгоистом и умел ценить добро. Вот почему он очень жалел, что женщина оказалась не в его вкусе. Можно было бы продолжить, а так, почувствовав, что краснеет от стыда, Игорь дал себе слово уйти от Лизы только тогда, когда отблагодарит ее за все, когда она ни в чем не будет нуждаться и не заметит его ухода. «Тебе было хорошо со мной?» — спросил он и сморщился, будто схватив кусок лимона без сахара. Вопрос казался ему банальным и пошлым, но женщина не понимала и не видела ничего. «Я почувствовала себя счастливой впервые за многие годы». А потом они снова говорили. Лиза рассказывала о своем детстве и неожиданно разоткровенничалась, вспомнив о знакомстве с Сергеем. «Он взял меня девушкой, пусть и в привокзальной гостинице», — вздохнула она. «А потом всю жизнь считал проституткой. Считал, а я хранила ему верность и до тебя не знала других мужчин». «Он сволочь», — буркнул Игорь. «Я никогда так не поступлю. Я тебя не брошу». Голос его сорвался, тяжело было так врать. «Ты хочешь ресторан, и ты его получишь». Игорь закашлялся, прикрыв рот рукой. «Во всяком случае, я все для этого сделаю». Лиза рассмеялась. «Где же мы найдем эти проклятые деньги? Ты предлагаешь ограбить банк?» Он придвинулся к ней и обнял. «Не надо так банально мыслить. Я обязательно что-нибудь придумаю. А пока деньги от сдачи квартиры нам помогут. Правда?» «Но разумеется». Она обхватила его за шею.